танцуй для меня. Смотри в глаза мне прямо, эта ночь для меня. Не будь со мной упрямо. Тук-тук ножками хлопаем ладошками. Тук-тук ножками хлопаем ладошками. Обернись, покружись, не стой на месте, улыбнись. Но не злись, мы будем вместе. Тук-тук ножками хлопаем ладошками. Хлопаем ладошками. Обними ты меня, побудь со мною рядом. Ведь теперь ты моя, другую мне не надо. Нужен только свет твоей любви. Нужен только свет твоей любви. Душе неловко, подойду не спеша и подскажу немножко. Тук-тук ножками хлопаем ладошками. Тук-тук ножками хлопаем ладошками.